Глава 22. Слова врача идут мимо. Он что-то говорит на своем долбанном языке из медицинского института, для которого нужен специальный переводчик. «Она в порядке?» Врач отшатывается. Я придвинулся к нему на автомате, а у меня сейчас недоброе лицо. Он, видно, решил, что я хочу размять кулаки. «В относительном», — отвечает он с опаской. «Она сейчас спит. Ее лучше не тревожить до утра. Вообще не трогать». «Что еще?» «Покой и еще раз покой. В доме останется медсестра, которая помогала вам после ранения. Она проследит, если Татьяне будет что-то нужно. Я так понимаю, случился конфликт или какое-то потрясение». Он запинается, подбирая слова. «В общем, ей нужно отдохнуть. Ничего критичного, она поправится». «Хорошо, идите». Я отталкиваюсь от стены и иду в комнату, из которой он недавно вышел. Там наша спальня. Она насквозь пропахла пряным ароматизатором. Таня поставила его у окна, сказав, что обожает запах корицы, что он напоминает ей кондитерскую лавку, которую ей пришлось оставить в Волгограде. Кто бы мне сказал, какого хрена я сейчас думаю об этом? Я толкаю дверь и замираю на пороге на секунду. Малышка спит. Так и должно быть. Ей сделали укол. Ее длинные волосы разметались по подушке, а легкая майка перекрутилась на теле. Засыпала она беспокойно, это видно. Крутилась в кровати. Да так, что скинула одеяло к ногам. Может, снова плакала. Она плакала в машине рядом со мной. Я подхожу вплотную. Вижу, что она крепко спит и не реагирует на шорохи. Успокоилась. Слава богу. Приглушенного света от дальнего торшера хватает, чтобы разглядеть ее лицо. Выглядит намного лучше. Напоминает себя прежнюю. Нежная, сладкая. Без слез, без частых выдохов и взглядов, в котором было столько всего, что лучше не вспоминать. На ее хрупких плечах остались синяки от моих лап, и горит свежая ссадина на запястье. Это она сама, когда срывала браслет. В голове сразу вспыхивает фразочка доктора: «Вообще не трогать!» Он решил, что разминать кулаки я начал на ней. Я поправляю одеяло и иду к черту. Оставляю ее одну в комнате, чувствуя, что закипаю. Выхожу на балкон, выпивая прохладный вечерний воздух дикими глотками. А потом примешиваю к ним вкус табака. Пепел летит на ботинки, но мне плевать. Внутри шалит непонятная струна. Как пьяная вибрация, которая не дает успокоиться. Отмахнуться и жить, как жил. А надо. Пора самому себе вправить мозги. Вспомнить, что у меня был план. Не самый плохой и не самый жестокий. Ей бы пришлось в 100 раз хуже, если бы у Лаврова ее перекупил кто-то другой. Там бы врач сразу понадобился. Вкололи бы какую-нибудь дрянь посильнее, чтобы не сопротивлялась. Или видео какое сняли бы для Самсонова, подстегивая его отцовский энтузиазм. «Это ты, идиот, решил помягче. Без веревок и угроз. Чтобы сама сидела рядом и не задавала лишних вопросов. А ей, оказывается, так больнее. Она сказала об этом в машине. Сказала, что ей нечем дышать. Надо было головой об стол? Тогда бы надышалась? Да, мать твою! А не тащить в постели и относиться как к принцессе. Цинизм не помогает, как и сигареты». Я дергаю воротник, срывая верхние пуговицы рубашки. Они падают в пропасть 40-го этажа, исчезая в темноте. Она ничего не знает о боли, вот и все. Это ты знаешь этот мир. Хлебнул и повидал. А ей все равно не понять, и объяснять нет смысла. Дыши, дыши. Осталась какая-то неделя. Самсонов провел почти все сделки. Пусть малышка отдыхает. Ненавидит тебя на здоровье, а потом отправляется к отцу. Так будет лучше для всех. Я решаю уехать ночевать в другую квартиру, но план ломается в коридоре. Что-то мешает. Разбираться, что именно, нет сил. Я молча сворачиваю в гостевую спальню и отключаюсь за пару мгновений. «Александр! Александр!» Высокий голос медсестры звучит над ухом. Я резко разворачиваюсь и едва не ударяю плечом ее по лицу. Девушка успевает отпрянуть в последний момент. Берет глоток воздуха побольше и начинает щебетать с нотками паники. «Она не впускает меня! Двери закрыты изнутри, я волнуюсь! Уже 8 утра, я хотела проверить!» «Где охрана?» «Они отказываются трогать дверь без вашего разрешения!» Я поднимаюсь с кровати. Сперва встаю, потом проверяю, есть ли на мне одежда. На мне вчерашняя рубашка и брюки. Я завалился прямо так. «Она что-нибудь говорила?» «Нет, молчит. Я поэтому и волнуюсь». 2 поворота и много мата в голове. Я отсылаю медсестру и стучусь в двери нашей спальни. Тишина. Гробовая. «Таня!» Зову, утыкаясь лбом в дверь. «Таня, ты меня слышишь?» 0 реакции. «Открой мне!» Стучу кулаком и снова прислушиваюсь. «Я не войду, только медсестра проверит, слышишь? Ты напугала ее, Таня! Я ее сломаю!» Я разворачиваюсь и бью плечом в дверь. С одного раза не выходит, но второй подход вышибает дверь с треском. Меня несет инерцией вперед, и я оказываюсь в центре спальни. Беспокойно оглядываясь по сторонам, замечаю сброшенное на пол одеяло и стакан с водой на столике. Кровать пустая. Справа шелестит напор воды. Я оборачиваюсь и вижу, что дверь в ванную комнату приоткрыта. Я толкаю ее и выдыхаю полной грудью. Она здесь. Правда, бледная. И смотрит на меня, как на врага, подняв голову к зеркалу. «Уйди!» шепчет. Но таким слабым голосом, что хочется поднять ее на руки, а не уйти. Она пошатывается, и я ловлю ее. Обнимаю со спины, ощущая, как сладкий аромат нежной кожи бьет под дых. В челюсть было легче пропускать, а тут... Тут... Ее упрямство. Почти осязаемая ненависть и легкая ткань халата, через которую можно почувствовать каждый изгиб ее тела. Малышка из последних сил держится за раковину, но проигрывает слабости. Опирается на мою грудь, а я уже не могу ничего поделать с собой. Тяну к себе, не обращая внимания на ее протест. Следом разворачиваюсь к креслу, которое стоит рядом, и опускаюсь в него, утягивая ее следом. Знаю, что использую момент. Только на 50% остаюсь рядом из-за нормального желания помочь. Остальные 50 заняты помощью самому себе. «Что мне дали?» Она обхватывает ладонями мои запястья и скребет, чтобы я отпустил. «Наркотики?» Вот это неприятно. Не царапины от ее ноготков, а ее слова. «Успокоительное. Медсестра покажет ампулы, если не веришь». «Не верю». Малышка качает головой и переносит пальцы на подлокотники. Она отстраняется от меня, выпрямляя спину. А меня едва не несет следом. Хочется прижать и не отпускать. Что-то происходит. Что-то не то. Чувствую ее холод и реагирую от обратного. Тянет к ней сильнее, чем вчера. И позавчера, когда она сама просилась в руки и раскрывала губки. Стоило только прижать к стенке посильнее. Как грёбаное наваждение. «Меня тошнит от тебя. Неужели ты не понимаешь?» Ее голос расшатывает вчерашнюю струну. В груди снова начинает ныть. Тяжко, гадко. Да так, что нужно что-нибудь раскрошить на мелкие кусочки. Прямо здесь, прямо сейчас. «Или тебе плевать?» Добавляет еле слышно. Она порывается обернуться ко мне, но в последний момент тормозит. Продолжает смотреть перед собой, только плечи дергаются. Я не выдерживаю первым. Резко поднимаюсь, ловя ее испуганный выдох, и усаживаю на кресло. Нависаю над ней, но больше не касаюсь. Вот что она творит. Всего лишь дышит, а внутри все хладнокровие наматывается на кулак до хруста. Мне не плевать. Бросаю, пытаясь погасить злость. Помнишь, Родия, малышка? Я не просила его убивать. Ты произнесла его имя с ужасом и омерзением. Мне этого хватило. Сейчас ты с ужасом и омерзением разговариваешь со мной. Меня с ним равняешь. Пустим мне пулю в лоб. Она поднимает глаза на меня. Задевает за живое одним взмахом ресниц. Делай, что хочешь. Произносит малышка, а руками беспокойно бегает по телу. Вспоминает о легком халате, который распахнулся на груди. «Мне только нужно знать, что будет дальше. Как долго я буду здесь?» «Неделя». «А потом?» В ее тоне проскальзывают нотки тревоги, и вся моя агрессия гаснет вспышкой. Я вспоминаю, что она ничего толком не знает об отце. Для нее он чужак с ужасной репутацией. К тому же он не собирался заводить детей. Татьяна – случайность и погрешность в его судьбе. Ребенок, который появился на свет после развлечения в кабинке стрип-клуба. Тебя отвезут к отцу. Самсонов уже дни считает до твоего приезда. У старика никого нет, так что он с тебя пылинки сдувать будет. Усмехаюсь. Не то что я. Она смотрит с недоверием. Конечно. Теперь каждое мое слово — ложь, да и только. Хорошо. Она кивает деловито. Как черту подводит. Словно мы отныне совершенно чужие люди. Значит, неделя. А в синих бездонных глазах стоит. Я выдержу.